Четвертое. Обучение прошло весело, приезжали шведы. Первым был Томми, произвел он сильнейшее впечатление. Молодой, наглый, бывалый. Бросил свой чемодан прямо на офисный стол, распахнул перед нами и стал рыться, словно искал что-то, чтобы нам показать. И показал. Достал рубашку и вырвал ее зубами из упаковки. Такого я еще не видел. Затем он громко крикнул: «Где тут можно переодеться? Я провонял эстонским борделем, как лютофиск», и ушел. Примечание. Лютофиск — традиционное скандинавское рыбное блюдо. Рыбу замачивают в щелочном растворе каустической соды или гидроксида натрия, отчего рыба имеет специфический едкий запах. Конец примечания. Все молчали в полном недоумении. Я ликовал. Если такого типа присылают на вводную лекцию, что же это за компания? Это просто цирк, о лучшем и мечтать нельзя. Томми вернулся через полчаса, напудренный и зализанный, бодрый, глаза горели. С воротничка сыпали искры. С места включился и полтора часа безостановочно шпарил, громко шмыгая носом, сеял слова направо и налево, возводил города, равнял небо с землей. Широта его кругозора поражала. Он объездил весь мир, знал о телемаркетинге практически все, рассказывал о том, как развивался подобный бизнес в других странах. Примечание. Телемаркетинг — продажа по телефону. Конец примечания. Почему-то постоянно перепрыгивал на Гонконг. Говорил, вот как в Гонконге, например, и взгляд его на несколько мгновений делался стеклянным. Потом его снова бросало то в Америку, то в Англию. Было видно, всюду ездит, всюду живет, всюду у него секс и рулетка с наркотиками. В сущности, ничем особенным он не занимался. С 17 лет бойко продавал информацию об оберточных бумагах и тесемках и ничего другого не умел, но производил впечатление человека, который очень долго чему-то учился. Вот только было никак не понять, чему. Что это за наука такая, которая превращает слова в деньги? Где учатся такие лощеные нахалы? Как стать таким? Или такими рождаются? Он сиял, несмотря на то, что был жутко потрепан. Сказал, что не спал ни секунды. Играл всю ночь в казино, проиграл что-то около 7 эстонских тысяч, и у него дикое похмелье. Но что это было за похмелье? Он перед нами выплясывал 3 часа, как клоун. Так пляшут только под амфиком. Тоже мне похмелье. Если бы он знал, какие у меня похмелья. По сравнению со мной он был просто новорожденный, только что с конвейера. Я снова ощутил себя руиной. У него была забинтована рука. Он не мог держать маркер, попробовал, оба раза выронил. Нет, никак не может. Но это ерунда. Зато как он двигался, просто сальса какая-то. Сделает пируэт и улыбается. Зубы блестят. Собой любуются. Вот так и надо, думал я. Блестеть и танцевать. Молодец. Ну и что, что повязка на руке грязная, желтоватая, с пятнышками просочившегося гноя? Ну и что? Ерунда все это, когда ноги так двигаются. Живота нет, спина треугольником, улыбка. Я уверен, что даже если ему эту руку отрежут, он все равно будет плясать и заливаться. Рука всего-то. А я весь сгнил, как гангрена. Меня целиком надо удалить, с корнем. Ставить коронку бесполезно, во что ни оберни. Нужен просто новый человек. Новый человек на мое место. Я просто занимаю чью-то ячейку, из которой может расти молодое красивое дерево. Вот такой плясун, как Томми. Он вытянул на танец одну из наших девчушек, жеманно попросил ее писать. «Я никак не могу», — поводил он бедрами, — «никак не могу, рука». Показывал руку и закатывал глазки. «Не могла бы ты пописать вместо меня?» Он так ей улыбался, она вся пятнами пошла от смущения. Томми шутил, садился за столики, забрасывал ногу на ногу, покачивал грязным штиблетом. И даже обувь его смеялась надо мной. Сбитый лакированный носок задиристо смотрел вверх, шнурки топорщились во все стороны. Он постоянно пил соки и сбивался на шведский. Чем больше он пил соки, тем чаще он вставлял «явле». Примечание. «Явле» — шведское ругательство. Конец примечания. Затем внезапно остановился, подумал и сказал: «В принципе, теперь вам должно быть все понятно». и мы отправились в ресторан. Он быстро похмелился и свалил отсыпаться. На следующий день он выглядел получше, даже почистил ботинки. Правда, говорил все то же самое, потому что напрочь все забыл. Снова со всеми знакомился, снова попросил девочку писать на доске. Ее чуть не слило в обморок, когда у него с руки сползла повязка. Он вскипел, с воплем «Я в ледрит!» сорвал ее, обнажив безобразные швы с хирургическими нитками. Примечание «Я в ледрит» по-шведски «чертово дерьмо». Конец примечания. Так грубо наложенных швов я еще никогда не видел. Я ничуть не удивился бы, если бы он сказал, что швы накладывал сам. Почему-то, глядя в его выпученные, кокаином раздраженные ноздри, над которыми плавали безжалостно голубые глаза, невольно так и думалось. Он сам, непременно сам себе накладывал эти швы. Сперва сам себе в припадке психоза распорол руку, а потом взял и заштопал себя. Мог и вообще отрезать. Этот все мог. Такой у него был взгляд. Так светился безумием. Глядя на него, у меня ехала крыша. Мне начинало казаться, что я сам только что с ним занюхал дорожку. Все старые ощущения всплывали, начинало покачивать, и дрожь пробегала по телу, такая неприятная, волнительная, предвещающая судороги в ногах. Подкатили другие шведы. Все подстрижены, как кактусы, волосы торчали в разные стороны. Это был первый писк моды, которая впоследствии потопила Эстонию, и я никогда не смог отделаться от впечатления, что эту моду завезли наши шведы из Теленет. Ребятки были шустрые, они все время сияли и поблескивали, излучая позитив. Ходили и пританцовывали, настраивали систему, подключали компьютеры, бились над логинами, ключами, пасвордами. Что-то там не срабатывало, они зависли на 2 недели, но это их ничуть не расстраивало. Они времени даром не теряли. Каждую ночь шлялись, я несколько раз натыкался на них в разных барах, видел вдрызг пьяными на Ратушной площади, они с хохотом открывали шампанское. По утрам они пили кофе литрами, курили по полчаса в туалете, обсуждали ночные подвиги. Вставали перед большим зеркалом в коридоре и, разглядывая свои рожи, говорили о бабах, которых цепляли в Амиго или Амарильо. Примечание. Амиго и Амарильо – таллинские ночные диско-бары. Конец примечания. Все они по утрам выглядели замечательно. Жаловались на то, что помяты, но я этого не замечал. Им бы стоило посмотреть на меня, как с меня пот градом льет по утрам с похмелья. Но на меня они не обращали внимания. Вертелись перед зеркалами, вырывали волоски из своих ноздрей, выискивали прыщики и меня не видели. Даже прыщик на лице шведа имеет свое предназначение. Да, несомненно, прыщик на физиономии что-нибудь да значит. Он нужен хотя бы за тем, чтобы не заметить меня. Прыщам они уделяли очень много внимания. Они фотографировали друг у друга их при помощи мобильных телефонов и потом рассматривали. Вздыхали, смеялись, вновь и вновь фотографировали и обсасывали качество телефонных видеокамер и дерматологических мазей. Они умели убивать время незаметно, видимо, потому оно на них и не действовало. Они были идеально сработаны, как рептилии. На них даже одежда не мялась, складки моментально разглаживались. Никто из них не пользовался деодорантами, без которых я дня прожить не мог. Мне постоянно мерещилось, что мое тело источает тошнотворный запах. Напрасно они жаловались, что от них тянет потярой. Совершенно напрасно. Комически приоткрывали подмышку, помахивали себе под нос и корчили мину «фу». Чепуха, я не чуял никакого запаха. Как-то я вошел в туалет, а там стоит пожилой продавец, ветеран, который обучал нас тонкостям интонирования. Он рассматривает свою физиономию и приговаривает. «Я мил, на самом деле мил, разве нет?» Я немедленно с ним соглашаюсь. Он искусно изображает смущение и говорит, что вовсе не ко мне обращался, а говорил сам с собой. «Психотренинг», — добавляет он, — и выходит вон, напевая отрывок из песенки американского мультфильма «Озорные анимашки». Меня охватило смущение. Каким надо быть идиотом, чтобы так влезать в личную жизнь человека? Ко мне не обращались. Человек разговаривал с зеркалом. Психотренинг. А ты влезаешь, русский дурак. Ничего не понимаешь в жизни шведов. Они меня игнорировали. Я это списал на датский, потому что я на датской линии, убедил я себя. Шведы не любят датчан. Шведы действительно сильно отличались от датчан. Они пили настоящий крепкий кофе, эспрессо, ходили по утрам в итальянское кафе недалеко от Ратушной площади и пили там итальянский эспрессо. Датчане такой не пьют. Они могут пить целый день свой разбавленный водянистый кофе, а шведы пьют настоящий крепкий эспрессо. Я тоже пару раз сходил туда. Ужасно дорого, но хотелось на них посмотреть. И еще хотелось вот так же войти, сесть с таким видом, будто я каждый день давно тут бываю. Так я и сделал. Сел в сторонке с моим эспрессо и наблюдал. Там было то же самое. Во-первых, они меня снова не заметили. Во-вторых, они все так же фотографировали прыщики и хохотали, рассказывая, как снимали баб. Съездили куда-то за город, в какую-то сауну. Там сисястые русские телки отхлестали их вениками, сделали им «русский массаж», в кавычках. Они все время смеялись и повторяли «массажес по-русски». Насколько я уловил, их окунали в бочки, долго варили в чанах с травами, выпаривая шлаки. Эта поездка на шведов произвела неизгладимое впечатление. Они неделю говорили только об этом. Наконец, самый главный босс пожаловал. Всех просил, чтобы к нему обращались просто по имени. «Просто Лейф», — говорил он, пожимая руки. «Просто Лейф». Он прикатился со своим приятелем, про которого говорили, что он нигде не работает, но все время шляется с Лейфом, курит самые дорогие сигары, пьет самые дорогие коньяки, которые Лейф ему почему-то покупает. Он следовал за боссом повсюду, даже во все кабинеты совал свой нос, как будто был приглашенным специалистом. Пока босс мучительно орожал напыщенную речь, этот человек-тень стоял у окна и всем своим видом давал понять, что он это воспринимает не иначе, как дешевый фарс. Он хмыкал над каждой фразой босса. Лейф переносил свое тучное тело от одного стола к другому, заглядывая в наши конспекты, смотрел, что там нам надиктовали другие, спрашивал, все ли нам понятно. Всем все было понятно. «Ну вот и хорошо!» — воскликнул он, и мы поехали в суши-бар. Шведы пили саке. Быстро закидывали стопочки раз, раз, раз, а потом еще заказывали. Подгоняли официанток, чтобы несли поскорей, пока не остыл. Приговаривали «давайте пить поскорей, пока не остыл». Наливали и пили. Переглядывались и морды корчили, были не очень довольны. Им казалось, что саке был недостаточно горячий. Больше всех выражал недовольство человек-тень. Он сказал, что не любит саке, и вставил тихим голосом еще несколько аргументов, которые расслышал только Лейф. Босс выкатил глаза, воскликнул «Ну да не может быть!» И все быстро перешли на виски, с каким-то даже сожалением, что до этого пили саке. Лейф задавал мне всякие вопросы. Наконец-то меня заметили. Настал мой час. Я его не разочаровал. Рассказал с дюжину анекдотов про шведов, из тех, что он слыхал в Дании и Норвегии, или читал случайно в поезде. Лейф умирал со смеху, кричал. «Я никогда не знал, что они про нас так много анекдотов придумали». Я сказал, что в любом киоске можно купить книжечку с такими анекдотами. Не смог остановиться. От виски меня повело. Я прибавил, что такие книжечки с анекдотами про шведов выходят каждый месяц, и в каждой книжечке не меньше 100 анекдотов. «Более того», — продолжал я, — «в каждом амте Дании есть свой выпуск». Примечание. Амт — административно-территориальная единица в странах Скандинавии. Конец примечания. Датчане больше ничего и не делают, только выдумывают анекдоты про шведов и норвежцев. Они каждый анекдот продумывают тщательнее, чем некогда советские ученые атомное оружие. Лейф залился хохотом, по его щекам потекли слезы. «Слыхали? Датчане сочиняют про нас анекдотов, как русские свое оружие». «Ага», — сказал один и добавил что-то про какого-то Ханса Петера. Другой поддержал, сказав «Явле Данск». Примечание. «Явле Данск» — проклятый датчанин по-шведски. Конец примечания. Босс опять захохотал. Человек-тень смотрел на хохочущего босса и морщился, поблескивая слюной на выпученных губах. Он был явно недоволен. Его что-то бесило. Наверное, его бесил я. Конечно, недочеловек, полуфабрикат. Сидит тут, жрет халявные суши, пьет виски, вякает по-своржски и даже смешит этим Лейфа. Примечание. Своржск — коллоквиализм, который появился от смешения шведского и норвежского «свенск-шведский», «норск-норвежский». Конец примечания. Ему, видимо, хотелось посидеть без русских и эстонцев, даже без Томми и остальных шведов. Он, скорее всего, мечтал, чтобы в этом баре никого не было вообще. Хотел сидеть, курить спокойно сигару, пить коньяк и поливать из шланга желчью всех подряд — русских, эстонцев, старый город, самого Лейфа. Но не вышло, влез русский придурок со своими дурацкими анекдотами. Испортил программу. Тень задыхался от бешенства. Ему грозил ночной нестояк. Он бросал на меня брезгливые взгляды. Любой другой на моем месте уже давно превратился бы в жабу от этих взглядов. Как-то незаметно все куда-то разлетелись. Девчушки-эстонки слиняли первыми. Какое-то время мы всей компанией двигались по старому городу. Шведы решали, куда им пойти, говорили о каком-то джентльмен-клубе. Что-то вдруг решилось. Шумная капелла молодых во главе с Томми откололась. Какое-то время они громыхали в стране, а потом свернули куда-то, и старый город всосал их в одну из своих улиц. Для молодых шведов распахнулись какие-то дверцы, раздвинулись чьи-то ноги. Неожиданно я остался один. Я был пьян и очень доволен собой. Каждым словом, которое произнес, каждой фразой, которую я понял, я был так доволен собой. «Все меняется к лучшему», — говорил я себе. «Теперь все будет совсем по-другому». Небо было похоже на распоротые джинсы. Ширинкой поблескивало какое-то созвездие. Звезды-зубцы подмигивали, будто вихляя, готовые выпасть. Слабо тлели столбы. Я шел, курил. Мне казалось, что за мной идет тень. Меня преследовал аромат его сигары. Мерещилось его шарканье, хмыканье. Но мне было хорошо.